Мы не можем услышать эти сплетни и поэтому не знаем имени женщины или девушки, которая вскоре стала матерью его любимой дочери Франчески. Есть предположение, что это была та самая женщина, которая подарила Петрарке несколькими годами раньше сына Джованни. А если была другая, то и о ней, как о предыдущей, он не вспоминает ни единым словом. Более того, в одном из сонетов с горечью говорит об этом периоде своей жизни: «Плывет мой корабль в полном забвении по бурному морю. В ночи и ненастье между Сцилою и Харибдою, а у руля сидит Пан и мой враг. Погибли среди волн разум и мастерство, не вижу перед собою пристани». Несчастье постигло брата Джерардо, умерла женщина, которую он любил, «La Bella Donna», воспетая в сонетах, которые вышли из-под его неискушенного пера. И вдруг этот человек, ветреник, весельчак, товарищ всех, кто в Авиньоне любил и умел повеселиться, изменился до неузнаваемости. Сперва он охладел к свету, а через несколько месяцев совершенно его покинул, надел рясу и удалился в картезианский монастырь в Монтре, неподалеку от Марселя, в дикой и пустынной местности, где братья некогда уже побывали, навещая грот Марии Магдалины. Петрарка был потрясен. Неужели должен повториться в жизни эпизод из восхождения на Ветренную гору, когда более смелый и решительный Джерардо направился по крутой дороге прямо к вершине и звал за собой усталого и сомневающегося во всем брата, бесплодно искавшего дорогу в ущельях? Петрарка укрылся в Воклюзе, чтобы в одиночестве пережить этот болезненный для него урок и отдохнуть на лоне любимой природы. Но к чему блаженная тишина мест, эти реки, леса и горы, если всюду, куда бы я ни пошел, следом за мной идет и мой дух, а он все тот же и в городе, и в лесу? Петрарку обступили всевозможные хлопоты и заботы, не дававшие ему покоя вот уже много лет. В счастье и беде, в труде и в веселье наваливалось на него отвращение к жизни в миру, тоска и горечь, чувство неудовлетворенности собою, своими поступками и своими словами, своим прошлым, которое в такие дни он просто ненавидел, своим будущим, покрытым сумраком. Зачем прикладывать усилия? День вставал ненужный, а вслед за ним подкрадывалась, как злобная корга, ночь, ведя за собой мрачные воспоминания, призраки и пугало. Беспокойство, которому не было ни названия, ни причины, отравляло ему жизнь. Средневековый демон Ацедия садился у его стола или изголовья постели. Как раз в это время он начал писать книгу бесед о презрении к миру, назвав ее «Тайной», «Секретум», или, как гласит автограф, «О тайном споре моих забот». Это произведение не предназначалось для чьих-либо глаз, кроме собственных, которые должны были в нем найти утешение для усталого разума, когда вновь наступят дни сомнений. И, кажется, при жизни Петрарки действительно никто не заглянул в «Секретум». Раньше он искал поддержку в исповеди Августина. Теперь хотел иметь такую же поучительную книгу, только более личную, собственную, в которой мог бы слышать свой голос и свое сердце. Это был диалог по образцу тусканских бесед Цицерона. Петрарка пригласил на беседу спутника с Ветреной горы, блаженного Августина. С ними было еще и третье лицо — молчаливое присутствие которого значило так много. Истина. Августин задавал поэту вопросы, словно на суде или на исповеди, извлекая из его души самые интимные признания. Эта продолжавшаяся 3 дня беседа была изложена в 3 книгах и касалась отношения к смерти, славе, любви. Помимо слов, которыми обмениваются собеседники, в ней слышны голоса философов и поэтов, призываемых Петраркой в свидетели. Вот блаженный Августин глядит в душ поэта и не находит в ней ни силы, ни стойкости, ни воли. Ты несчастлив? Неправда. Ты сам хочешь чувствовать себя несчастливым. Напрасно Петрарка ссылается на свое сочувствие человеческой недоли, на свое стремление к чистоте и добродетели. Разве можно всегда только стремиться и всегда говорить «я хочу, но не могу», тогда как в сущности нужно сказать «я не могу, потому что не хочу»? Напрасно Петрарка призывает свои слезы, печали, страдания. «Я видел твои слезы, — говорит философ, — но не видел твоей воли». К сожалению, ни слез из глаз, ни заботы из сердца Петрарка отогнать не может. Смерть. Слово «смерть», — прерывает его Августин, — «не должно быть просто звуком для ушей и мимолетных мыслей. Ты должен вникнуть в него и представить себе, что сам умираешь. Только тогда мысль о смерти имеет какое-то значение, когда человек сумеет пережить ее так, словно действительно сам ее познал. На это Петрарка. Пусть Бог простит меня, но, ежедневно погружаясь в эти грустные размышления, а больше всего по ночам, когда разум освобождается от дневных забот и сосредоточивается сам в себе, я выпрямляю свое тело и весь застываю. Мне кажется, что я действительно умираю, и это так меня потрясает, что я вскакиваю в ужасе и кричу, словно обезумевший. Однако сколько бы раз он не возвращался к этому, описывая свои видения, страхи и беспокойства, незаметно, чтобы он искренне и всей душой стремился освободиться от них. Скорее, он находит в этом какое-то горькое удовлетворение, быть может, боится, что, вылечившись, станет другим человеком. «А ты не хочешь быть другим?» — отвечает блаженный Августин. «Чересчур веришь в свои способности, чрезмерно восторгаешься своим красноречием, познаниями, даже телесной красотою, тебе любые богатства, почести, даже в самой печали ты ищешь наслаждения». Все это верно. Петрарка и не думает ничего отрицать. В своем раскаянии он рисует картину той ацедии, отвращения к жизни и апатии, какие непрестанно его преследуют. Его мучают страхи. Ему мерещится, будто его окружают 1000 врагов. Никакие горести не забываются. Все страдания оживают вновь. Он ненавидит жизнь, чувствует отвращение, презрение к людям. Будущее порождает у него сомнения. Но святой исповедник раскрывает 2 других изъяна его души — любовь к Лауре и жажду славы. Лаура? Но ведь именно она с юных лет вела его к благородным и возвышенным деяниям. Это она стремилась к тому, чтобы он обратил свой взор от земли к небу. Ей он обязан чистотою чувств. Она пробуждала ото сна его дух. Августин не может с этим согласиться. Она тебя отвлекала от небесных дел и учила алкать не Творца, а его творение. Петрарка защищается. Но ведь я любил не тело ее, а душу. Вопросы и ответы перекрещиваются. Августин, помнишь ли ты свои юные годы? какой сильную была тогда в тебе богобоязненность, мысль о смерти, привязанность к вере, любовь к добродетели. Петрарка. Помню и с сожалением вижу, что с годами мои добродетели убывают. Августин. В какой период жизни это случилось? Петрарка. В юношеские годы. Если позволишь, я вспомню, какой мне шел тогда год. Августин. Я не требую точной даты. Лучше скажи, когда поразила тебя красота этой женщины? Петрарка. Никогда я этого не забуду. Августин. Сравни две даты. Петрарка. Я встретил ее в то самое время, когда за грехи мои на меня была ниспослана кара. Августин. Именно это я хотел от тебя услышать.